Но не спросил у него с самого начала об этом, а теперь, когда он описал столько подводных рифов, которые ему удалось мягко обогнуть, я боялся, что мой вопрос прозвучит как сомнение в разумности его грандиозного предприятия. Уточняя те или иные этапы своей борьбы, он кивал быстроногой невестке и говорил: «Вынь у меня там из сундучка бумажку, ту, что розоватенькая». Невестка бежала, мелькая стройными ногами по зеленой траве, вбегала в дом и приносила розоватенькую справку. «Ага», — говорил Раиф, и, слегка погладив справку, как гладят щенка, передавая его в чужие руки, добавлял: «Прочитай, что там написано». Я читал, и справка подтверждала именно то, что он говорил. Рассказ, подтвержденный розоватенькой справкой, двигался дальше, пока не упирался в необходимость нотариального подтверждения голубоватенькой справкой, или той, что вроде рецепта, или той, на которой в середке печать, как пупок. «Что ты задергал мою невесточку?» — наконец не выдержала Тата и обратилась к ней. «Да вывали ты их разом!» «Нет, нет!» — с комической важностью возразил Раиф. «Пусть приносит те, что мне нужны!» При этом он с любовной снисходительностью посматривал на жену, давая знать, не всякую справку можно вываливать, как бабское лоскутье. Иная справка лишнего глаза не терпит, простушка ты моя. Взгляд его бесшумно таковал, и она, мгновенно улавливая это такование, выпрямляла свой стройный стан и, опуская глаза в позе сдержанного индианского кокетства, говорила: «Если бы я хоть знала, чего ты убивался с этим выселком». Он опять со снисходительной улыбкой направлял на нее такующий взгляд, под которым она еще больше выпрямлялась, после чего он, не удостоив ее ответом, продолжал рассказ. И теперь, когда его собственная жена несколько раз выразила недоумение по поводу его многолетней борьбы, спросить его об этом было особенно неудобно. Я боялся, что он тут же намекнет на генетическую родственность нашей сообразительности. Но при этом я, в отличие от его жены, не мог рассчитывать на любовную снисходительность и тем более атакующий взгляд. Забавно было слышать, как жена его каждый раз, когда он пытался пригубить стакан, ворчливо замечала: «Твое вино теперь компот, а ты что пьешь?» Он снисходительно выслушивал ее, переводил задумчивый взгляд на кастрюлю, как бы из любви к жене, почти готовый приняться за компот, однако не принимался и выпивал свой стакан. Каждый раз, когда Тата напоминала про компот, все начинали смеяться. Дело в том, что компот вообще не принадлежность абхазской кухни. Абхазцы переняли его у русских. Ее слова как бы означали, что она теперь переводит своего мужа в разряд русских мужчин, которые, по ее разумению, только и делают, что пьют компот. А так как все остальные застольцы прекрасно знали, что русские мужчины далеко не всегда ограничиваются компотом и даже никогда не ограничиваются компотом, они начинали веселиться. Превосходство знания — теплый источник юмора. Раиф в свое время был неплохим тамадой, то есть человеком весьма стойким к питью. Стойким не в смысле устоять перед выпивкой, а в смысле устоять на ногах после хорошей выпивки. Но здоровье в последние годы слегка пошатнулось, и жена его, жалея его, говорит перед каждым стаканом: «Твое вино теперь компот, а ты что пьешь?» Возможно, он ей иногда уступал, но я этого не видел. Кстати, после того, как он выпивал вино, она иногда говорила с запоздалой надеждой: «Пусти хотя бы вслед». Раиф бросал задумчивый взгляд на кастрюлю и, словно решив: «Нет, и там не стоит портить вино», отворачивался. Заур, по-видимому, решив уравновесить компотные намеки на одряхление отца, наклонился ко мне и шепнул с библейской простотой: «А мой отец еще иногда восходит к маме». В это время его, все еще восходящий отец, поднял стакан за всех наших мальчиков, которые служат в армии, поднес его ко рту и вдруг с дурашливым удивлением отвел его от губ, как бы пораженный, что нравоучение не воспоследовало. Все рассмеялись. «Оставь ради Бога», — Досадливо махнул рукой Тата.